Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Всегда готовая помощь во время нужды». Порассуждаем над одним из самых сильных обетований во всем Слове Божьем. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова – заступник наш. Прекращает брани до края земли». Какое удивительное слово. Я перечитываю этот отрывок уже, наверное, сотню раз, и все равно он не перестает восхищать меня. Божье слово к нам в этом отрывке звучит так сильно, так непоколебимо. Бог говорит нам: тебе больше никогда не нужно будет бояться. Хотя бы даже весь мир был охвачен паникой, хотя бы тряслась земля, хотя бы океаны вздымались и горы падали в море, хотя бы даже все вокруг тебя превратилось в полнейший хаос, полнейшую сумятицу. Благодаря моему слову у тебя будет мир, как река. В то время, когда метутся целые народы, на мой народ хлынут мощные потоки радости. Они переполнят их сердца радостью и довольствием. Уже сейчас весь мир переживает времена страха. Народы содрогаются от страха перед терроризмом, зная, что никто не застрахован от этой угрозы. Возрастает встревоженность и страдания на индивидуальном уровне. И все же, несмотря на это, Псалом 45 звучит сегодня к Божьему народу во всем мире неизменными словами: «Я посреди вас. Я проведу вас через все это. Мой народ не будет уничтожен или поколеблен. Я буду всегда готовым источником помощи для моей церкви». Улавливаете ли вы, что говорит Господь нам в этом псалме? Он говорит нам, что Он доступен нам в любое время дня и ночи. Он постоянно с нами, чтобы помогать нам. Он желает говорить к нам и вести нас. И Он сделал для нас это возможным, дав нам Своего Святого Духа, чтобы Он обитал в нас. И Библия говорит нам, что Сам Христос в нас, а мы в Нем. И все же я сомневаюсь в том, что все христиане до конца поняли эту истину. Если мы будем честными перед самим собой, то мы должны признать, что наше представление о Божьем постоянном присутствии в нас несостоятельно. Многие из нас представляют себе все это так, будто Дух Святой обитает в какой-то маленькой часовне, которую Он построил в нашем сердце. Так что, когда мы нуждаемся в Нем, мы бежим в эту часовню и колотим в ее двери до тех пор, пока Он нам не откроет. Это представление совсем не библейское. Я верю, что Господь хочет открыть нам эту истину через Псалом. Он знает, что все мы проходим через большие проблемы, лишения и глубокие скорби. Все мы встречаемся на своем пути с суетой, искушениями, периодами смятения, в которые наши души колебаются. Это слово из Псалма 45 сказано как раз для таких периодов. О чем это слово? А вот о чем. Если мы поддадимся страху, то есть если мы отпустим руку и впадем в отчаяние, то наша жизнь станет полной противоположностью тому, как Он, реально присутствующий в нас, настроен жить в нас. Петр пишет: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божественного естества». Сверхъестественный мир является частью божественного естества, и из всех его удивительных обетований это обетование Псалма 45 – это то единственное слово, которое нужно нам, чтобы обрести мир его, который как река. Позвольте мне поделиться с вами тем, что я научился по этому поводу. Существует такое понятие, как прилежащее зло. Павел подтверждает это, когда он пишет: «Когда я хочу делать добро, прилежит мне злое». Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. У наших душ есть весьма реальный враг, и этот враг действует против нас денно и нощно. Павел хочет, чтобы мы очень четко поняли это, потому что если мы не поймем, если мы не будем знать, в чем состоит наша брань и против кого мы боремся, тогда мы наверняка потерпим поражение. Весь Новый Завет от Евангелия до Послания и Откровения постоянно предупреждает нас о том, что нам нужно знать умыслы сатаны. Это не означает, что мы должны бояться или как-то преувеличивать силу дьявола, но мы должны осознавать, что сатана все еще является, как написано, князем, господствующим в воздухе, и он управляет всей демонической империей сил зла. Эти начальства тьмы исполняют его неизменный приказ постоянно изводить Божий народ. Не видеть путей сатаны чрезвычайно опасно. Нам нужно просто признать, что наша нынешняя борьба не является нашей, человеческой. Какую бы сильную борьбу нам ни приходилось вести, с каким бы запинающим нас грехом нам ни приходилось сражаться, мы всегда должны осознавать, что то, с чем мы боремся, не просто какой-нибудь изъян в нашем характере, не просто какая-нибудь привычка, которую следует искоренить из нашей плоти. Наш конфликт есть не больше, не меньше, как самая настоящая сверхъестественная битва, разворачивающаяся в духовном мире. И наш враг есть постоянно прилежащий нам, то есть постоянно присутствующий, чтобы противодействовать нам. Силы и начальство сатаны никогда не дремлют, они никогда не перестают лгать, изобретать уловки против нас и делать нам зло. Их единственная цель – разрушить нашу веру и довести нас до гибели. Вот почему Петр призывает нас: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник наш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою». Петр испытал это на себе. Иисус предупреждал его: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Христос знал, что дьявол хотел заполучить этого апостола, и поэтому дал Петру весьма четкое предупреждение о том, что должно было произойти. Если вы уже больше не согласны продолжать вести ту теплую христианскую жизнь, какую вели до сих пор, если вы решились выйти из рутины и отдать Иисусу всего себя, то вы наверняка будете атакованы всегда прилежащим вам злом. Если эти слова о вас, то сатана и его правители будут преследовать вас со всеми обвинениями. Будут во всем препятствовать вам, ложью заполнит ваши мысли. Вы будете постоянно искушаемы, преследуемы, будете испытывать препятствия в молитвах. Вы должны знать, что все это есть заговор сил зла, направленный только на одно – погубить вашу веру. Когда-то, много лет назад, я пригласил одного истинного пророка Божьего проповедовать на одном из наших служений. Я всегда был восхищен этим человеком. Он был одним из самых смиренных людей, каких я знал. Простой плотник, который очень редко проповедовал. И тем не менее, когда он говорил, Дух Святой настолько сильно проявлялся через него, что такого воздействия на слушающих, какое имели его слова, я еще никогда не видел. Именно это и происходило в тот вечер, когда он говорил проповедь на нашем служении. Затем, посреди своей проповеди, он вдруг запнулся. Он сошел с кафедры и отвел меня в сторону. Спокойным, но дрожащим голосом он прошептал: «Давид, я нуждаюсь в том, чтобы ты помолился за меня. Прошу тебя, возложи твои руки на меня прямо сейчас. Нечестивые мысли сейчас преследуют меня. Я не испытывал этого уже много лет. Они просто лавиной заполняют мой разум, и я не могу отделаться от них». Моей первой мыслью было, может, я ошибался в этом человеке? Но на самом деле правдой было как раз противоположное. Передо мной был такой служитель, о котором можно было сказать, что он был буквально продан в служение Христу, как мало кто из людей. И сатана подошел к нему в наиболее неожиданный момент, когда он исполнял могучий духовный труд. Этот смиренный человек умолял меня: «Ты знаешь меня, Давид, ты знаешь, что это не мои мысли. Мы вместе должны взять власть над ними, иначе я не смогу продолжать проповедь. Мы помолились, и вскоре атака закончилась. Когда служение продолжилось, я подумал о том, насколько постоянно Божьему народу является явным прилежащее нам противодействие врага. Павел понимал, что это было такое. Каждый день его жизни сатана изводил преданного апостола изнуряющими нападениями прямо из ада. Об этих нападениях, написанных в книге Деяний и в собственных Павловых посланиях, мы видим, как на каждом шагу он получал удары телесно, в мыслях, в духе, и такие, что однажды даже был на грани физической смерти. В одном случае Павел даже говорит очень четко: «воспрепятствовал нам сатана». И все же, во всем этом, говорил Павел, Бог давал ему еще большую благодать. Сатане нет нужды изводить своих собственных детей, и это потому, что у него с ними нет противоречий. Иисус говорит о таких людях: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Истина то, что оружие сатаны направлено против немногих избранных. Он преследует тех, кто твердо решил в своем сердце искать Христа. Эти святые имеют в своем сердце горячую любовь к Иисусу Христу, и они постоянно пребывают в своей тайной комнате молитвы, чтобы искать Его. Они твердо решили ходить в Духе и слушаться каждого Его слова. Если вы один из таких верующих, то вам нужно знать одно: вы никогда не избавитесь от нападок дьявола. У сатаны одно на уме, а именно, как подорвать вашу веру. Он хочет, чтобы вы начали сомневаться в Божьей верности, и поэтому он постоянно причиняет вам трудности и проблемы, так что в конце концов вы начинаете задаваться вопросом: «Если бы Господь был со мной, разве бы все это было в моей жизни, что и сейчас?» Многие слуги, отдавшие всю свою жизнь служению Христу, сегодня под бременем своих испытаний начали сомневаться в Господе. Они просто не понимают, через что они проходят. Я беседовал с несколькими пасторами, которые провели многие дни в посте и молитве, но это только привело их к тому, что они начали сомневаться в самом существовании Бога. Эти святые не понимают, что они находятся под духовной атакой. Вы должны четко понимать, что вражьи атаки особенно свирепы и яростны в эти последние дни. Я считаю, что наше поколение нуждается в Божьем водительстве больше, чем какое-либо другое. И тем не менее, сатана хочет убедить нас в том, что в тот момент, когда мы нуждаемся в Иисусе Христе больше всего, именно в этот момент он нас оставит. Такие атаки просто не смогут прекратиться до тех пор, пока не вернется Христос. Конечно, у нас будут и периоды благодати, потому что наш Господь милостивый. Но реальность состоит в том, что мы находимся в постоянной борьбе, и мы должны понимать, что это есть именно борьба. Также Бог пообещал нам: в тяжелое для тебя время, когда ты столкнешься с реальностью прилежащего, всегда готового противодействовать тебе зла, я буду всегда прилежащий тебе, всегда готовый для тебя помощью. Слово «прилежать» означает быть всегда рядом в неограниченном количестве. Проще говоря, постоянное присутствие Господа всегда имеется в нас. И если Он всегда присутствует в нас, то Он и желает всегда беседовать с нами. Он хочет, чтобы мы беседовали с Ним, где бы мы ни находились, на работе, с семьей, с друзьями, даже с неверующими. Я отказываюсь принимать ту ложь, какую сатана сегодня навязывает столь многим в народе Божьем, а именно, что Господь перестал говорить к своему народу. Враг хочет заставить нас думать, будто Бог позволил сатане возрасти в силе и влиянии, не дав при этом своему народу больше власти. Ни в коем случае. Писание говорит: если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. Какие бы препятствия дьявол нам ни чинил, Божья сила, обитающая в его народе, всегда будет больше, чем сила всех нападок сатаны. Этот стих из Исаии относится к знаменосцу, который скакал на коне впереди израильского народа. Господь всегда вел свой народ в бой под своим могущественным стандартом. Точно так же и сегодня у Бога есть славное войско из небесных воинств, которые выступают под Его знаменем, всегда готовы исполнить Его стратегические планы для нас. Вы можете спросить, но каким образом Бог оказывает нам помощь в наших трудностях? Его помощь приходит в виде дара Его Духа Святого, который обитает в нас и осуществляет волю Отца в нашей жизни. Павел повторяет нам снова и снова, что наше тело есть храм Его Святого Духа. Мы являемся обиталищем Господа здесь, на земле. Мы часто повторяем эту истину на наших служениях и в наших свидетельствах, но, несмотря на это, многие из нас все же не воспринимают ее серьезно. Мы просто не понимаем ту силу, которая заложена в этой истине. Если бы мы усвоили ее и полагались на нее, мы бы никогда больше уже не боялись и не отчаивались. И я также еще не усвоил этот урок до конца. После всех моих лет служения я все еще не могу избавиться от представления, что для того, чтобы слышать Господа, мне нужно настроить себя на какое-то ощущение. Да нет же, Господь говорит, тебе не нужно часами ждать, чтобы почувствовать мое действие. Я пребываю в тебе. Я присутствую в тебе для тебя днем и ночью. Послушайте свидетельство Давида. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь». Давид заявляет здесь, «Бог всегда предо мною, всегда рядом. Я твердо решил соблюдать Его присутствие в моих мыслях. Он постоянно ведет меня днем и ночью. Я никогда не собьюсь с пути». Я слышу, как некоторые христиане говорят, «Господь никогда не говорит со мной, я никогда не слышу Его голоса». И однако же я очень сомневаюсь в этом. Как мы можем утверждать, что Божий Дух может жить и трудиться в нас, и при этом не говорить с нами? Если мы говорим, что мы живем и ходим в Духе, если Он всегда присутствует в нашем сердце, всегда рядом с нами, готовый направлять нашу жизнь, то тогда Он желает и разговаривать с нами. Он желает диалога, желает слушать нас и говорить к нашему сердцу. Некоторые верующие боятся прислушиваться ко внутренним голосам, ко всяким внутренним голосам. Они думают, что непременно будут обмануты своей плотью или, что хуже, врагом. Они пробовали делать так раньше, но кончилось все это большой путаницей. Да, я согласен, это действительно серьезная проблема для каждого последователя Иисуса Христа. В конце концов, дьявол говорил даже к самому Христу, и он говорит даже к самому святому из всего Божьего народа сегодня. Однако, слишком часто такая осторожность превращается в парализующий страх. И этот страх не дает многим христианам начать свой путь в вере, доверяясь Духу Божьему в том, что Он будет верно направлять их шаги. Дело в том, что те, кто проводит время в Божьем присутствии, учатся отличать Его голос от всех других. Иисус сказал о себе, «Овцы за Ним, за пастырем идут, потому что знают голос Его. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и они идут за Мною». Вот в чем наша гарантия. Иисус, как добрый пастырь, никогда не позволит сатане обманывать никакого святого, который всем сердцем верит в Его постоянное присутствие в Нем. Он обещает говорить ясно ко всем, кто общается с Ним ежедневно, и наоборот. Если мы не сделаем шаг веры, если мы не захотим верить в направляющее присутствие Господа, то мы наверняка впадем в обольщение. Почему? Потому что если мы не будем верить в то, что Его Дух говорит к нам, тогда единственным голосом, который мы будем слышать и на который мы будем полагаться, будет голос нашей плоти. Постоянно в Новом Завете мы встречаем такие слова «И сказал Дух». Всегда, когда говорил Дух Святой, слышавшие его безошибочно знали, что это его голос. И Дух давал всегда четкие, точные и подробные указания. Обратите внимание на указания Святого Духа язычнику Корнелию. Итак, пошли людей в Иопию, и прозови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Заметьте, что очень подробные указания. В то же самое время Бог давал такие же подробные указания Петру, говоря, что люди Корнилия уже у дверей. Дух Святой сказал ему: «Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаюсь, ибо я послал их». Дух Святой действовал таким же образом и в жизни Павла. В 9 главе Деяний, когда он еще назывался Савлом, он 3 дня пребывал оцепленный в Дамаске. Бог дал указание человеку по имени Анании пойти к Павлу и помолиться за него, и вот его подробное указание. «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится и видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». В 27 главе Дух Святой дает еще более конкретные указания. Павел находился в лодке, которая уже много дней носила по волнам буря. Как раз тогда, когда моряки готовы были пасть духом и отдаться на волю судьбы, Павла побудил Дух подбодрить их такими вот конкретными словами. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». И действительно, все произошло так, как и сказал Павел. Скажите мне, где в Писании сказано, что Дух Святой перестал давать подробные указания Божьему народу? Когда этот Дух Святой переставал присутствовать в нашей жизни? Если дьявол говорит к своим детям, то неужели Господь будет пренебрегать своим народом? Но при всем при том мы должны понимать, что та чувствительность сердца, которая позволяет нам слышать Божий голос, не приобретается за одну ночь. Дух должен научить нас искать его водительство в нашей повседневной жизни. Только тогда он сможет направлять наши шаги. Псалмопевец говорит нам об этом научающем процессе так. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Если мы будем познавать Бога во всех наших путях, Он обязательно будет говорить. Его слово обещает: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». За мои 50 с небольшим лет служения мне часто приходилось цитировать этот стих, и все же иногда я не растворяю это слово верою. Много раз ко мне говорил Господь: «Сделай это, Давид, не делай того». Несколько раз я заглушал его голос в своем разуме и шел своим путем, и в каждом таком случае Бог допускал мне попадать в такие переплеты, из которых потом выпутываться стоило мне очень многих сил. Он говорит: «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Мой любящий отец постоянно избавляет меня от моих неудач. И я все еще учусь. Я хочу прийти к тому, чтобы его сверхъестественный мир тек как река через мою душу. Существует одна вещь, которая мешает нам близко общаться с Духом Святым. Это постоянно присутствующая проблема неверия. Израиль так и не научился надеяться на всегда готовую помощь Божью. Господь вел их через пустыню в облаке днем и в огненном столпе ночью. Эти сверхъестественные дела служили видимым напоминанием Божьему народу о его постоянном присутствии. Он помогал им во всякое время дня и вел за собой их как любящий и заботливый пастырь. Когда они слушались его, они пребывали в безопасности и мире, независимо от того, с какими обстоятельствами они не сталкивались. И все же, несмотря на Божие любящее присутствие, они, как написано, не верили в Бога и не уповали на спасение Его, хотя Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Понимаете ли, о чем здесь говорит псалмопевец? Он связывает сверхъестественное облако и столб огненный с Божьим спасением. Вера в эти знамения в буквальном смысле спасла бы жизни израильтян, но поскольку они не верили в то, что Бог все это делает для них, они кончили тем, что оказались потерянными для Господа, бродя в пустыне, в смятении, все оставшиеся дни их жизни. А теперь я хочу вернуться к тому месту, с которого начал, то есть с псалма 45-го. Я думаю, что этот псалом представляет собой описание нашей новозаветной обетованной земли. И действительно, Псалом 45 описывает тот божественный покой, о котором сказано в послании к евреям. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Псалом 45 дает описание этого субботнего покоя для Божьего народа. В нем говорится о его всегда прилежащей, всегда готовой силе, помощи во время нужды, о его мире во времена хаоса. Божие присутствие всегда с нами во все времена, и Его помощь всегда приходит вовремя. И все же Израиль отверг этот покой. И презрели они землю желанную, не верили слову Его. Печально, но церковь сегодня очень похожа на Израиль. Несмотря на Божьи великие обетования, данные нам, несмотря на Его заверения о мире, помощи и полного обеспечения, мы все же не доверяем Ему до конца. Мы, наоборот, ропщим. Где же Бог в моих этих испытаниях? Со мной Он или нет? Где хоть какие-нибудь признаки Его присутствия? Почему Он продолжает допускать, чтобы эти трудности валились на меня валом? Как Он реагирует на наше неверие? Он сказал о ропоте Израиля: «Я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в его покой, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Предупреждение звучит также и к нам. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался бы кто из нас опоздавшим. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Сегодня я слышу, как Господь спрашивает свою церковь: «Верите ли вы, что я еще говорю к своему народу? Верите ли вы, что я желаю дать вам свою помощь и водительство? Действительно ли вы верите, что я хочу говорить к вам ежедневно, ежечасно, ежесекундно?» Мы должны отреагировать на это, как Давид. Этот благочестивый человек потряс весь ад, когда произнес такие слова: «Господи, Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Вот Божье обетование завета, обращенное каждому поколению, кто будет верить Его слову о том, что Он желает говорить к нам. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в рот и рот. Творец Вселенной желает поделиться своими мыслями с нами. Писание ясно говорит: наш Бог говорил к своему народу в прошлом. Он говорит к своему народу сейчас, и Он будет продолжать говорить к нам даже до конца времен. Говоря более конкретно, Бог хочет говорить к нам о вашей сегодняшней проблеме. Он может делать это через свое слово, через верующего друга или мягким, тихим голосом Духа Святого, который ясно говорит: «Вот путь, иди по нему». Какие бы способы Он ни выбрал, чтобы говорить к нам, вы всегда распознаете Его голос. Овцы знают голос своего пастыря, и Он верен, чтобы, как написано, хранить души святых своих, из руки нечестивых избавлять их. Аллилуйя! На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь».